и без механических подпорок они уже не мыслили продолжение своей жизни. Они начинали болеть, когда вдыхали чистый воздух или выпивали глоток ключевой воды. Всякое гармоничное живое слово, выбивающееся из привычного ряда, ранило их и заставляло страдать. Люди давно уже казались Алексу детальками детского конструктора, из которого можно было свинтить, собрать новое, непобедимое человечество. Мы жили в эпоху, когда наша Родина все еще оставалась большой и по-своему великой, когда Алекса Билла никто не знал. Но Алеш Беловых было никак не меньше нескольких сотен в разных городах и деревнях, когда машинный разум еще не приковал невидимой паутиной каждое сердце к пульсу единого наречия, мысли и музыки. Да, в наше время еще можно было, поднатужившись, походив по свету, найти настоящего живого соловья и послушать его пение. Но в ту весну мы не могли вместе, да еще ночью, вырваться в леса. Так что и слушание алябьевского соловья в исполнении красивой начинающей певицы было для меня счастьем. Я все-таки не удержалась, погладила твою руку, потом рукав пиджака. Я сделала это тихо-тихо, так, чтобы тебя совсем не потревожить, не отвлечь. Я такая защищенная и маленькая рядом с тобой. Иногда чувствовала себя и старше, и больше тебя. Как чувствует себя мать рядом с ребенком, который, сколько ему ни расти, все равно будет и младше, и зависимей. Я пожалела, погладила тебя еще раз, потому что слеза моя соскользнула тебе на руку. В этом зале, таком тихом, простом, я вдруг подумала, а нашему сыну могло быть уже 5 лет. И мне стало ужасно горько, что мы его не родили, не вырастили, что мы ему не радуемся. И будь он сейчас с нами, мы бы, конечно, слушали настоящего соловья. Это было ужасное чувство тоски. Впрочем, не мы одни виноваты. Время. «Послушай», — сказала я, когда мы после концерта вышли из зала и шли по вечерней улице. Я уже была совершенно сухим, лихорадочным лицом. «Жизнь ведь бессмысленна, да? Ну, по большому счету. Я сегодня ехала к тебе, смотрела в окно, ехала мимо храма. А он такой красивый, луковки золотые, точеные. И я вдруг поняла, что ничего там не будет. Ну, совсем ничего. Это ведь ужасно. Я не отрицаю Бога. Но я вдруг поняла, ничего, что здесь есть, у нас там не будет. И я почувствовала, единственное, что придает смысл жизни, это любовь. Потому что жить без любви здесь и знать, что там ничего не будет, ну, знаешь, это уж слишком. «Не горюй», — сказал ты, — «лучшие дни у нас впереди».